Глава 11. Явка. Дальше небольшого горного массива, покрытого лесными зарослями, уйти не удалось. Все направления были надежно перекрыты. Немцы не знали, где точно скрываются разведчики, но тщательно прочесывали окрестности города и подступы к их укрытию в горах, все туже затягивая петлю. Чувствовала железная хватка и опыт полковника Дитриха. Старший лейтенант был в отчаянии. Как, каким образом доставить ценнейшие разведданные в штаб фронта? Сопоставив сведения, которые им сообщил Георгий Виеру, с теми данными, что располагали разведчики, Маркелов уже ни капли не сомневался в масштабности и значимости игры, затеянной контрразведчиками вермахта. А также, какую цель они этим преследовали? Скрыть сосредоточение крупных и хорошо оснащенных новейшей техникой соединений на Кишиневском направлении, на которое была нацелена их 5-я ударная армия, где, судя по всему, гитлеровцы ждали наступления советских войск. И теперь, зная планы немецкого командования, старший лейтенант ломал голову над тем, как выбраться из западни, устроенной полковником Дитрихом, или, что еще более желательно, как раздобыть рацию. «Командир, сюда!» Маркелов соскочил с камня у входа в неглубокую пещеру, где расположились разведчики, и поспешил на зов. В глубине пещеры на ложе из веток и охапок травы лежал Ласкин. Ему уже немного полегчало, но передвигаться без посторонней помощи он по-прежнему не мог. Необычно было видеть улыбчивого, веселого Ласкина, хмурым, неразговорчивым и каким-то отрешенным. Ласкин открыл глаза, посмотрел на Маркелова и тихо сказал: «Оставьте меня здесь, уходите. Вы обязаны вернуться к нашим. Я не хочу быть обузой». Сказал и потерял сознание. Скорее не от боли, а от большого внутреннего напряжения. Ласкин понимал, что сам себе выносит смертный приговор. Разведчики, угрюмые и сосредоточенные, окружили Маркелова. «Попробуем сегодня прорвать кольцо оцепления. Не хотелось бы с боем, но если придется, то что ж». Маркелов старался не встречаться взглядом с разведчиками. «Завтра может быть поздно, потому что послезавтра наши сведения уже никому не будут нужны». «А, черт!» — он скрипнул от бессилия ярости зубами. «В каком направлении пойдем?» — спросил Кучмин. «Еще не знаю, посоветуемся. Мы уже пытались где только возможно, и везде стоят прочные заслоны». «Нет, не везде». «Что ты имеешь в виду?» — в недоумении спросил Кучмина старший лейтенант. «Город. Нужно идти в город. Там заслоны пожиже будут, уверен». «Степа, ты в своем уме?» У Татарчука от удивления глаза полезли на лоб. «Да нас там пошинкуют, словно капусту. В городе немцев и румын, как блох в старом кожухе». «Нужно идти в город», — упрямо повторил Степан. «Там нас не должны ждать. А если мы проскочим город незаметно, то искать нас в той стороне и вовсе не будут». «А шо, Степан дила каже?» — вмешался и пригода. «Шоб добуты мед, треба залезать и в бджалыны гнездо. Может, трохи и покусают, да якось выпутаемся». «Еще один самоубийца выискался», — фыркнул старшина. «Тот немецкий полковник, что нас повязал, совсем не похож на идиота. Умный, как старая профурсетка. Может, у него такая задумка — загнать нас обратно в каменный мешок, чтобы не бегать за нами по горам и чтобы мы сами туда запрыгнули. А что, вполне возможно». «Ты можешь предложить план получше?» — хмуро спросил Кучмин. «Нет, Степа, на такие дела моего ума не хватает. Но вообще-то я предлагаю идти лесами». «Тут этих лесов кот наплакал», — резонно заметил старший лейтенант. «По открытой местности будем передвигаться по ночам», — упрямился Татарчук. «Ты по минному полю давно не ходил?» — съязвил Степан. «По всей линии обороны немцы столько мин понатыкали, что мама не горюй». «Убедил», — буркнул старшина. «В общем, куда ни кинь, везде клин». «Надо переть в наглую по дороге», — сказал Кучмин. «Неплохо пристроиться бы к какой-нибудь автоколонне. Дело уже знакомое». «Этот вариант не катит», — сказал Маркелов. Автоколонны сейчас редко идут без сопровождения бронетранспортеров в качестве охраны. Один впереди, другой сзади. Сразу заметят непорядок. С той первой машиной нам здорово подфартило. И только потому, что колонна шла без груза. У немцев нервы на пределе. Ждут нашего наступления. Так что на Микене их трудно провести. Нам, конечно, пока везет, но везение не может быть длительным, а тем более вечным. Это да. Татарчук заскучал. «Постой, постой! Вот садовая голова!» Алексей хлопнул себя ладонью по лбу. «Адрес! Как же это я забыл! На всякий случай мне дали явку в этом городе. Правда, она уже давно не использовалась, как сказал мне Северилов. Ну да ладно, проверим, что там и как. Решено. Принимаем к исполнению план Степана». «А патрули? А сторожевые посты?» — отозвался Татарчук. Если не сумеем пройти их тихо, из города нам уже не выбраться. «Отто як бы знать пароль», — вздохнул Пригода. «Або яки документы, шоб булы». «Ну да», — Татарчук скептически покривился. «Это ты, Петров, яблочко попал. А еще нам не помешали бы плащ-невидимка и сапоги-скороходы». «Нам бы рацию», — Пригода тяжело вздохнул. «А че бы ты наши и так скоро ходить?» «И все-таки это идея», — Маркелов посветлел лицом. «А, была не была, попытаемся. Выбирать нам, увы, не из чего». «Нужно посмотреть, как там наш трофей», — после некоторого раздумья сказал Кучмин. «Это ты о чем?» — с недоумением спросил старший лейтенант. Мыслями он уже был в городе и теперь прокачивал в памяти маршрут, по которому им предстояло добираться до явки. «Бронетранспортер», — коротко ответил Степан. «А, думаю, фрицы уже нашли его». «Как сказать, бабка надвое гадала. Мы ведь загнали его в яр и очень хорошо замаскировали. По привычке, никто не предполагал, что придется к нему возвращаться. Думаю, немцы не могли далеко забраться в леса. Чтобы прочесать такую большую площадь, нужен как минимум полк. Кто его даст нашему полковнику в столь напряженный момент? Ведь фрицы понимают, что фронт вот-вот громыхнет, так что у нас есть шанс». К большой радости разведчиков бронетранспортер был в целости и сохранности. К нему добрались уже в темноте. Правда, им пришлось немного повозиться, пока железная коробка выбралась из яра. Но дальше все пошло как по маслу. И впрямь со стороны города оцепление было жидковатым и состояло из румынских солдат-новобранцев, как определил Георгий Виеру. Бронетранспортер они даже не пытались остановить, наверное, думали, что в нем едет какой-нибудь высокий штабной чин. Ехали по проселкам на малом газу, не включая фар. Возле шоссейной дороги, которая вела в город, устроили засаду. Вскоре показался огонек одинокой фары, сомнений не оставалось — мотоцикл. Пригода и Кучмин перескочили на другую сторону шоссейной дороги, на ходу разматывая катушку телефонного кабеля, который нашли в бронетранспортере. Татарчук и Маркелов подошли поближе к дороге и залегли на поросших травой откосах. Мотоцикл приближался. Водитель все прибавлял и прибавлял газу. Темнота и какие-то дурные предчувствия пугали его, несмотря на то, что здесь был глубокий тыл. Дорога, как назло, была пустынной, лишь впереди, на перевале, мигали многочисленные светлячки. Там шла большая автоколонна. Офицер, который дремал в коляске, почувствовал состояние солдата-водителя. Он очнулся от полудремы, покрепче прижал к себе сумку с документами и насторожился. Разведчики вскочили на ноги одновременно. Водитель мотоцикла, конечно же, не мог рассмотреть натянутый через дорогу кабель. Он просто зафиксировал его каким-то непонятным образом в своем воображении. Солдат резко пригнулся к рулю, но избежать падения ему не удалось. Страшная сила вырвала его из седла и швырнула на землю. Мотоцикл вильнул, скатился на обочину и перевернулся. «Выключите мотор», — приказал Маркелов. И ринулся к офицеру, который уже успел подняться. Он опрокинул немца на землю и быстро связал ему руки. Татарчук тем временем заглушил мотор мотоцикла и поспешил к Пригоде и Кучмину. «Готов», — сказал Степан. Он не без сожаления пытался рассмотреть шмайсер солдата-водителя, стараясь определить степень пригодности после сильного удара о землю. Сам солдат был мертв. Он ударился виском о камень на обочине. «Уходим с дороги», — скомандовал Маркелов, тревожно посматривая на приближающуюся автоколонну. Пленник оказался офицером связи, курьером, и толку от него было мало, поскольку прибыл он в группу армии «Южная Украина» всего неделю назад из госпиталя. Правда, пароль все-таки сообщил. Но бумаги, которые вез курьер, оказались весьма ценными, что и не преминул отметить Маркелов, рассматривая их при свете фонарика, пока бронетранспортер катил в сторону города. В сумке курьера находились интендантские разнарядки на продовольствие, а в них расчет недельного запаса продуктов для группы армий. Зная суточную потребность в продовольствии, довольно просто подсчитать численность войск, поскольку солдатские и офицерские нормы были хорошо известны в штабе фронта. Вплоть до самого города сторожевых постов не оказалось. Маркелов уже было облегченно вздохнул, когда миновали пустынный перекресток. Уж где-где, а здесь место для поста в самый раз. Но на спуске к знакомому старому мосту, возле которого они позаимствовали у гитлеровцев бронетранспортер, сердце у старшего лейтенанта ёкнуло. Мост был перегорожен шлагбаумом, возле которого на обочине стояла караульная будка и два мотоцикла. «Фельджандармы!» При виде часовых у моста тяжело вздохнул Татарчук. «У этих нюх собачий, без драки вряд ли обойдется». Степан Кучмин поправил пулеметную ленту и попробовал турель, довольно хмыкнул и поймал в прицельную рамку рослого фельдфебеля с бляхой на груди, который властно вскинул руку, требуя остановиться. «Какого черта?» — заорал Маркелов. «Срочный пакет в комендатуру, быстрее открывайте!» «Но-но, потише!» — грубо ответил фельдфебель. Он на мгновение осветил карманным фонариком Маркелова, однако при виде офицерских погон и железного креста сразу сник. «Господин капитан, нам приказано...» «Ты что, не понял, дубовая твоя голова?» Пуще прежнего напустился на ошарашенного фельдфебеля Маркелов. «Срочный пакет! Пароль Дунай, вот документы!» Он ткнул под самый нос удостоверение курьера и тут же сунул его в карман своего мундира. «Я долго буду ждать?» — вызверился старший лейтенант. «Хайль, поехали! Черт знает что! Хайль Гитлер! Пропустить!» Успел он рассмотреть фотографию на удостоверении или нет? Пока бронетранспортер набирал скорость, с тревогой думал Маркелов, краем глаза наблюдая за немного растерянным фельдфебелем, который не ожидал от штабного офицера такого напора. «Уф, пронесло!» — облегченно вздохнул Татарчук. «Поживем — увидим», — философски заметил Кучмин, с явным сожалением отрываясь от пулемета. «Хорошая цель была», — пробормотал он про себя, вспомнив ярко начищенную бляху на груди фельджандарма. Бронетранспортер разведчики загнали через пролом в стене на территорию старого полуразрушенного монастыря, давно оставленного хозяевами, и замаскировали в саду среди кустов дикого винограда. «Со мной идет Кучмин», — Маркелов торопился. «Татарчук, останешься за старшего. В случае чего задача вам ясна — любой ценой прорываться к своим».